Глава третья. В 1783 году, когда отец мой был уже в чине капитана второго ранга и был назначен капитаном корабля в секретной экспедиции при императрице Екатерине II, в Средиземное море, в Италию, эскадра их оставалась в то время зимовать в Ливорно. Ливорно. Мордвинов в 1782-84 годах был командиром корабля «Царь Константин» в эскадре вице-адмирала Чичагова и плавал от Кронштадта до Ливорно, главный порт в Тоскане, и обратно. Там отец познакомился с матушкой. Матушка моя, Генриетта Александровна, из фамилии Коблей, родилась в 1764 году в Англии. После родителей своих она осталась 8 лет, была взята старшую сестрою, миссис Партридж, к себе в Италию, где она воспитывалась. Сестра ее была очень умная женщина, и муж ее был ученый человек. Они любили ее как дочь и с особенным вниманием занимались ее воспитанием. Генриетта Александровна Коблей, 1764-1843 годы, дочь английского консула в Ливорно. По примеру многих, тетушка послала портрет моей матушки к знаменитому Лафатеру, который написал следующее: «На этом лице изображены благородство, чистосердечие и целомудрие». Лафатер. Йоганн Каспар, 1741-1801 годы, швейцарский писатель, автор романов религиозного характера и популярного в конце XVIII-начале XIX веков трактата «Физиогномические фрагменты», 1775-1778 годы, об искусстве определять характер и душевные качества человека по особенностям его физиономии и чертам лица. Когда русская эскадра осталась зимовать в Ливорно, один из капитанов, англичанин, познакомился с семейством Партридж и представил им многих русских офицеров, но никак не мог уговорить отца моего познакомиться с ними. Отец мой много слышал о красоте и уме сестры их, мисс Коблей, боялся увлечься и влюбиться в нее. Но однажды нечаянно они встретились в Пизе. В тот год была там иллюминация, которая по обычаю повторялась там через каждые 3 года. На эту иллюминацию капитан-англичанин ехал в одном экипаже с семейством Партридж. И когда экипаж их остановился, к ним подошла толпа русских офицеров, в числе которых был и отец мой. Матушка заметила его и спросила англичанина, кто был этот господин в очках. Тот улыбнулся и ответил: «О, это наш философ». После этой встречи отец мой познакомился с семейством Партридж и стал их посещать. Беседы ученого мужа, приятный ум и любезность жены заставили его часто бывать у них. Матушка моя сначала была очень рабка с ним и даже боялась этого ученого-философа, как его называли, но отец мой, чем чаще видел ее, тем более и более восхищался ею. Ее редкие достоинства ума и сердца, прекрасный нрав, красота и скромность совершенно пленили его. Однажды они все были на бале во Флоренции, во дворце Питти, где находится знаменитая галерея картин. Во дворце Питти, палаццо семейства Питти, расположено на левом берегу реки Арно во Флоренции, возведено в XV веке архитектором Брунеллески. В XVI веке, когда оно перешло во владение герцогов Медичи, было перестроено архитектором Амманати. Главную часть помещений дворца занимает картинная галерея, основу которой составляет коллекция рода Медичи, шедевры живописцев эпохи Возрождения. Дворец стал государственным в 1911 году. В нем размещены также музей серебра и галереи современного искусства, где имеются картины и русских художников Карла Брюллова, Ареста Кипренского и других. Отец мой сказал, тетушки Партридж. Пойдемте, я вам покажу портрет вашей сестрицы». И все за ним последовали. Он подвел ее к Мадонне Сассаферрато, поставил ее под святым изображением и сказал: «Посмотрите, совершенно та же физиономия». Сассаферрато, Сальви Джованни Баттиста, 1605-1685 годы, прозванный по городку своего рождения Сассоферрато. Итальянский художник, работал в Риме, писал картины на религиозные сюжеты и изредка портреты. В Эрмитаже, Ленинград, имеются четыре картины: «Мадонна с младенцем, забавляющимся птичкой», «Святое семейство», «Мадонна с младенцем на руках», «Молящаяся Богоматерь». Это сравнение, сделанное молодым философом, было ей очень лестно. Отец мой влюбился в нее и посватался. Хотя и она полюбила его, но страшилась ехать в отдаленный край, тогда еще мало известный иностранцам, край холодный и непросвещенный, как считали они Россию. Сестра ее успокаивала и говорила ей: «Я уверена, что с таким человеком ты всегда и везде будешь счастлива». Матушка моя, чувствуя любовь к отцу и принимая благоразумные советы сестры, согласилась разделить свою судьбу с ним. Отец мой, возвратясь с эскадрою в Россию, поехал сухим путем в Ливорно и там женился в 1784 году, потом возвратился в Россию. Так как он решился перейти на службу в Черное море, то на пути, оставя матушку в Витебске, поручил ее супруге губернатора, а сам поехал в Петербург уговорить сестер своих жить с ними. Возвратясь в Витебск, взял матушку и отправился в Херсон, куда вскоре и меньшие сестры его приехали, а старшая была фрейлина и оставалась при дворе. Меньшие сестры: Екатерина Семеновна родилась в 1762 году и Анна Семеновна. Старшая: Елизавета Семеновна, 1760-1842 годы. Ее мужья: первый бригадир Дмитрий Рогозинский, второй Николай Афанасьевич Перский. Один почтенный господин сказывал мне, что он видел матушку мою в Витебске, когда она приехала из Италии, что она была удивительная красавица, так что он никогда не мог забыть ее. Между тем, когда стал возникать на Черном море наш флот и было учреждено в Херсоне адмиралтейское правление, тогда, по представлению князя Потемкина, которому сделались известны достоинства Николая Семеновича Мордвинова, находившегося в то время только в чине капитана первого ранга, он определен председательствующим в том правлении. Выписка из речи господина Усова, сказанная им в Вольном экономическом обществе. Сноска автора. Когда стал возникать на Черном море наш флот и было учреждено в Херсоне адмиралтейское правление, официальная дата создания Черноморского флота — 2 мая 1783 года. До этого времени русские военные корабли плавали и вели бои с неприятелем на Черном море, но постоянно на его берегах не базировались. В мае в Ахтиарскую, впоследствии Севастопольскую, бухту прибыл отряд из 11 судов Азовской флотилии, а позднее 17 судов Днепровской флотилии. С 1785 года был утвержден первый штат Черноморского флота: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна, личный состав 13,5 тысяч человек. Для управления флотом в Херсоне было создано Черноморское адмиралтейское управление, старшим членом которого был назначен Николай Семенович Мордвинов, а в 1786 году его поставили во главе управления. Потемкин Григорий Александрович, 1739-1791 годы, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, 1784 год, с 1776 генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Способствовал освоению Северного Причерноморья, руководил строительством Черноморского флота, был главнокомандующим русской армией в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Усов Степан Михайлович, 1796-1859 годы, писатель, профессор, с 1834 по 1853 годы редактировал земледельческую газету, а в 1836 был преподавателем сельского хозяйства и лесоводства, напечатал курс земледелия, 1837, второе издание, 1848 годы. С 1841 по 1856 издавал газету «Посредник», посвященную вопросам сельского хозяйства и промышленности, читал лекции в Вольном экономическом обществе и был знаком с Николаем Семеновичем Мордвиновым, напечатал «Воспоминания о графе Николае Семеновиче Мордвинове, Санкт-Петербург, 1845 год». Когда императрица Екатерина II путешествовала для обозрения новоприобретенного края и была в Херсоне, при устроенной ей великолепной встрече участвовал и отец мой. Когда императрица Екатерина II путешествовала, речь идет о путешествии в 1787 году Екатерины II в Крым и Новороссию в сопровождении австрийского, английского и французского послов и громадной свиты. Еще с приближением к Херсону, чтобы не наскучил государыне вид новороссийских степей, когда она ехала по Днепру, Потемкин приказал загонять к берегам табуны лошадей и стада коров и овец, чтобы оживить виды, а вдали устроены были декорации, весьма живо изображая города и деревни. К приезду императрицы приготовлен был в Херсоне спуск корабля, а вместо пристани устроена была большая баржа для императрицы и ее двора и для сопровождавших иностранных царских особ. Баржа украшена была парчевыми парусами с золотыми кистями, которые отец мой выписал из Константинополя. Когда Екатерина взошла на приготовленную пристань, то, окинув взором блестящие украшения, с улыбкой сказала своим гостям: «У нас за недостатком холста употреблена парча на паруса». После спуска корабля обеденный стол был убран разнообразными моделями судов. В Херсоне климат был очень вредный, потому что каждое лето река Днепр покрывалась густым камышом и тем останавливалось свободное течение воды. При наступлении жары воздух становился заразительным и причинял жестокие горячки. Отец мой тоже был отчаянно болен горячкою, и в это время умерла первая дочь его, София, 8 месяцев. Можно вообразить, сколько душевных страданий перенесла в это время матушка, но сила религиозных чувств и дружба сестер мужа ее поддерживали. Тетушки мои в Херсоне обе вышли замуж. Екатерина Семеновна вышла за Федора Ивановича Маркова, служившего адъютантом при Суворове, а впоследствии произведенного в генералы. Тетушка Анна Семеновна вышла за большого приятеля моего отца, бригадира Николая Ивановича Корсакова, которому он назначал ее с детства как любимую сестру. Марков Федор Иванович умер в 1818 году, генерал. Корсаков Николай Иванович, 1749-1788 годы, инженер водных путей, бригадир, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, один из лучших военных инженеров русской армии, строил набережную реки Фонтанки в Петербурге, проводил дороги и выбирал места для заложения городов в Крыму. Его сын Семен Николаевич, 1787-1853 годы, участник Отечественной войны 1812 года, заграничных походов 1813-14 годов, чиновник Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, член Русского географического общества. Перед войною с турками Корсаков отвез жену свою в Петербург к его матери и с малюткой сыном. Перед войною с турками русско-турецкая война 1787-1791 годов была начата Турцией с целью возвращения Крыма, Кубани и других территорий. Корабли грибной флотилии под командованием Николая Семеновича Мордвинова, а затем Дерибаса, Ушакова поддерживали войска Суворова под Кенбурном, Очаковым, Измаилом и другими городами. Турецкая армия потерпела поражение, и был подписан Ясский мирный договор 1791 года. По возвращении он, осматривая ночью укрепление, поскользнулся, упал на шпагу, получил смертельную рану и вскоре умер. Отец мой и дядюшка Марков удалили своих молодых супруг от места военных действий за 100 верст внутрь России в сопровождении офицера. При скудости тогдашних способов, по новости края, в отражении неприятеля от берегов Мордвинов вооружил наскоро галеры и паромы, и ими столь удачно распоряжался и действовал, что неприятеля отразил и погубил много турецких судов на лимане. За эту примерную деятельность и благоразумные распоряжения он был произведен в 1788 году в контр-адмиралы и пожалован кавалером ордена Святой Анны первой степени. Из речи господина Усова. Примечание автора. Многие говорили, что отец мой заслуживал за эти подвиги орден Святого Георгия, но по интригам известного Рибаса получил Анну, а себе Рибас выхлопотал Георгия. Рибаса, Рибас, Хосе де Рибас Осип Михайлович, 1749-1800 годы, испанец, родом из Неаполя. В 1772 году перешел на русскую службу и был прислан графом Орловым из Ливорно в Петербург с извещением о захвате княжны Таракановой. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов и отличился в штурме Измаила. В 1793 году руководил строительством Одесского порта, а в 1794-97 годах участвовал в строительстве Одессы, поэтому в честь его одна из улиц города названа Дерибасовской. С 1797 года член Адмиралтейской коллегии, с 1798 генерал-крикс-комиссар. С 1799 года адмирал и управляющий лесным департаментом. В 1800 году был уволен за злоупотребление в лесных доходах. Рибас был очень завистливым и коварным человеком. Впоследствии императрица Екатерина, узнав, что он заслуживал большей награды за это действие, пожаловала ему в 1793 году святого Владимира первой степени, как сказано в высочайшем раскрипте, за храбрые подвиги в начале последней войны с турками. В Херсоне у него родился сын Николай, и в 1789 году, 25 марта, родилась дочь Надежда. Надежда Николаевна Мордвинова, 1789-1882 годы, незамужняя, автор воспоминаний об отце, погребена в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Во время управления отца моего в Херсоне приехал туда знаменитый филантроп-англичанин господин Говард, который, лишаясь жены и сына, посвятил себя, как известно, и все свое богатство страждущему человечеству. Говард Джон, 1725-1790 годы, купеческого происхождения. От отца получил значительное состояние, которое тратил на улучшение тюремного и больничного быта в странах Европы. В 1789 году приехал в Россию для изучения содержания солдат и их смертности. В Херсоне заразился тифом и умер. Главными предметами неусыпных попечений высокой души его были тюремные и болящие. По этой причине он поехал осматривать все тюрьмы и госпитали в Англии, Италии и в других государствах, желая быть полезным советами для улучшения устройства этих заведений. Последнее путешествие этого 70-летнего старца было предпринято в Константинополь с намерением найти средства уничтожить сильную смертность в народе от чумы. Путь его был через Россию. По этому случаю государыня Екатерина II дала приказ всем губернаторам, где господин Говард будет осматривать тюрьмы и госпитали в российских городах, исполнять все его распоряжения беспрекословно. На пути, остановясь в Херсоне, он познакомился с моим отцом и так оценил ум и достоинство его и моей матушки, что пробыл несколько месяцев с ними, но, к сожалению, посещая одну больную, заразился горячкою и скончался на руках моего отца в январе 1790 года, погребен в Херсоне, где сооружен ему памятник его соотечественниками. Все его путешествия были напечатаны. Он говорил, что во всей Европе нигде не нашел подобного порядка, чистоты и устройства тюрем и госпиталей, как в Херсоне, под ведением Мордвинова. Таковые слова, сказанные знаменитым Говардом, были очень лестны моему отцу, и память о нем всегда была ему дорога. Отец мой ревностно служил, горячо любил отечество, и хотя благоговел перед Екатериною за ее великий ум, но не по чувству ему было покоряться власти любимцев ее. Его строгая справедливость и правдивая откровенность не могли подчиняться всегда исполнению приказаний начальников, когда он их не одобрял. Это было причиной, что он не мог продолжать службу с Потемкиным и пожелал выйти в отставку.